Шахта вела вниз на изрядную глубину. Я спускался довольно долго, пока снизу не забрезжил слабый свет. За 4 скобы до окончания спуска я оттолкнулся, упал вниз на ноги, перекатился как парашютист, гася инерцию удара и одновременно изготовив к бою компактный немецкий автомат. Но стрелять было не в кого. Я находился в бетонной трубе диаметром, если и поменьше метрополитеновской, то не намного. Наверху, в знакомых, но на этот раз практически новых круглых плафонах, горели лампочки, так что внутри трубы было довольно светло. Интересно. Получается, что в 40-х годах в окрестностях Чернобыля уже были подземные тоннели. Московское метро запустили, по-моему, лет 5 назад. Киевского не было и в помине. А тут вон чего. Что же могло быть для СССР в плане строительства под землей важнее метрополитена? Только одно – оборонная промышленность. Лишь ради военных целей советское государство могло бросить максимум ресурсов на подобную стройку. И эти цели должны были оправдывать вложенные средства. Не зря ж Гебхард притащился из Германии на Украину. Видать, очень нужны были разработки наших ученых. Что ж, постараемся, чтобы они ему не достались. Я прошел совсем немного вперед и справа увидел дверь. И надпись на ней «Ленинская комната». Вот уж чего не ожидал увидеть, так не ожидал. И напротив другая дверь с табличкой «Актовый зал». Слегка офигевая, я направился дальше, читая на табличках других дверей. Душевая для рядового состава, душевая офицерская, столовая, склад продуктовый и далее рота 1, рота 2, рота материального обеспечения. Без дополнительных пояснений было понятно. Я попал в расположение подземной воинской части, которая могла заниматься лишь одним – охраной особо секретного объекта. Однако в помещениях, расположенных справа и слева, не было ни души, я проверил. Причем совсем недавно люди здесь были. В столовой, куда я заглянул мимоходом, стоял устойчивый запах недавно приготовленной пищи. В душевых не было вони застоявшейся воды. В ленинской комнате на столах стояли чернильницы. На специальных подставках – перьевые ручки, рядом с ними тетрадки, некоторые раскрытые. Люди словно покинули это место всего пару-тройку часов назад и не вернулись. В расположение одной из рот я зашел. На тумбочке дневального – никого. Нонсенс, но тем не менее. Рядом дверь с надписью «Имущество роты». Ага, то есть коптерка. Я почесал в затылке. Бойцов нет, но они в любой момент могут вернуться. И обнаружат в расположении части фрица с характерным автоматом и обмундированием, изрядно залитым кровью. Когда я из грузовика вылезал, изрядно испачкался в свежей крови координатора. В общем, с учетом того, что немцы сейчас творят наверху, конец тому фрицу, то есть мне. Короче, закрытую фанерную дверь я выбил ударом ноги в замок. Вошел и увидел то, что примерно ожидал увидеть. А именно стеллажи с заботливо сложенной солдатской униформой. И индивидуальные шкафы с табличками. Старший лейтенант Капитонов, капитан Рыков, лейтенант Овчаренко. Я счел, что капитан мне подходит лучше всего под красное удостоверение капитана особого отдела НКВД. А насчет того, что знаки различия другие, всегда чего-нибудь сбрехать можно. Дверь шкафчика оказалась хлипкой, чисто символической, и провисла на петлях после первого же удара. Внутри аккуратно так на вешалке висела униформа, с теми же знаками на петлицах и рукавах, что были на гимнастерке, которую я позаимствовал в июне у капитана НКВД. И фуражка со светло-синей тульей на полочке. Ясно понятно, тоннель охраняли войска Народного комиссариата внутренних дел. Что логично, кому ж еще стеречь суперсекретный объект? Признаться, соответствие запасного комплекта формы неизвестного мне капитана со званием, прописанным в трофейной корочке, меня порадовало. Переоделся я быстро. Только сапоги старые оставил. Капитановы решительно не подошли. Да и в плечах хозяин формы оказался узковат, но это терпимо. А брюки галифе так вообще потрясающее изобретение. Непонятно, нафига оно нужно, такое габаритное расширение штанин кверху, но если кому в челюсть с ноги зарядить, так в таких штанах это самое милое дело. Ширинка точно не порвется. Плюс мне еще в одном повезло. На запасной портупее капитана висел новенький НА-40, то есть нож армейский образца 1940 года. Вроде ничего особенного. Клинок, гнутая гарда, деревянная рукоять, крашеная в черный цвет, ножны тоже деревянные черные. А завораживает любого, кто хоть немного интересуется ножами и историей Великой Отечественной войны. Можно сказать, легендарный нож, который можно смело назвать одним из символов победы вместе с автоматом ППШ и винтовкой Мосина. Но эту победу еще нужно было завоевать, потому что никто ее тут не гарантировал, ибо я пока так и не понял, нахожусь я в прошлом своей родной вселенной или в одном из многочисленных отражений, на которые так богата Роза миров. А вот с огнестрельным оружием в расположении роты оказалось неважно. Оружейная комната была решительно пуста, даже стальная решетка перед дверью не заперта. И во второй роте то же самое. Походу, бойцы выгребли из оружейки все до последнего патрона. Странно, очень странно с учетом того, что фрицы пока не добрались до подземелья. Может, наши приготовили им сюрприз подальше отсюда? Нечто типа баррикады, например? Размышляя таким образом, я направился дальше, держа МП-40 наготове. Не доверяю я подземельям зоны, даже если зоны наверху еще нет и в помине. Черт его знает, что там впереди. Неспроста ж Гепхард такую суету навел по поводу этого объекта. Несмотря на плафоны под потолком, в тоннеле царил полумрак. Потому я не сразу разглядел впереди бруствер из мешков, за которым стоял пулемет «Максим» без щитка, стволом направленный в тоннель. Возле пулемета лежал труп, разорванный пополам от плеча до пояса. Кровище было столько, что я не сразу понял, кто это, наш или немец. Оказалось, что наш, судя по двум эмалевым квадратикам на петлицах, бурых от крови. Фрицы постарались. Я подошел поближе. Нет, не похоже. Парня как бумажку порвали надвое, и такие рваные раны по краям разрывов могли оставить лишь когти. Понятно. В этих тоннелях советские ученые все-таки вывели неслабое биологическое оружие. Но что-то, как всегда, пошло не так. Рядом с пулеметчиком валялась граната. Видимо, достать-то он ее достал, а вот пустить в дело не успел. Я подобрал ребристую эвку, чудом не заляпанную кровищей, положил в карман. Вдруг пригодится. Хотя, если даже и да, то вряд ли это поможет. Пулеметчику вон не помогло. Но, с другой стороны, у него не было моего опыта борьбы со всякой разной пакостью, отвратной с виду, так что, может, просто растерялся. А когда пришел в себя от увиденного, было уже поздно. Я пошел дальше. Зачем пошел? А чего еще делать-то? Сзади фрицы вот-вот найдут вход в этот тоннель, так что другого пути нет, только вперед, и никак иначе. Метров 150 я еще прошел вдоль этой гигантской полутемной бетонной кишки и увидел это. Поле боя. Вернее, бойни. Десятки изуродованных человеческих тел, лужи крови, еще не успевшие полностью высохнуть, кровавые брызги на стенах, оружие, разбросанное тут и там. Целое, игнутое в дугу, порой и сломанное надвое, будто это так просто, сломать винтовку Мосина или автомат ППШ. Помнится, в начале войны автоматы системы Шпагина были в большом дефиците, а тут, пожалуйста, валяются на полу штук 10 или 12. Стало быть, дефицитное оружие для охраны данного подземелья нашлось. Да только помогло ли? Помогло. Чуть подальше лежали два человекообразных трупа, изрешеченные пулями. Я сперва подумал, что это Ктулху из зоны моего времени. Но нет, оказалось, что не они. Хотя похоже, только ротовых щупалец нет. Пальцы лап заканчивались длинными когтями. Морда, тупо пасть типа чемодана с зубами длиной в карандаш, и крохотными глазками, расположенными над этой пастью. Мускулистое тело. Вдоль позвоночника костяной гребень, похожий на большую пилу. Мощный хвост, похожий на толстый хлыст. С первого взгляда понятно, человекообразный мутант. Или же мутировавший человек. Хотя, вернее, будет мутированный. Хоть и нет такого слова в русском языке. Но как назвать по-другому несчастного, тело которого подвергли ужасным изменениям, оправдывая это великой целью? Ведь только ради великой цели и совершаются самые страшные преступления. Один целый ППШ я подобрал, и даже запасной диск снял с изуродованного трупа. Случись отстреливаться, все-таки магазин на 71 патрон лучше, чем на 25, которыми был укомплектован мой трофейный МП-40. Тоннель уходил вдаль, только теперь двери в его стенах были стальными, с круглыми клепками по периметру и маленькими окошками для подачи пищи. Тюрьма или загон для таких вот тварей. У одной двери окошко было чуть приоткрыто, и как только я подошел ближе, из-за него раздался голос. «Помогите! Кто-нибудь! Я в долгу не останусь!» «И чем помочь?» — поинтересовался я. «Кто вы?» — радостно всполошился голос. «Свои?» — отозвался я. Дверца открылась. В окошке показался глаз. «Слава великому атому!» — воскликнул хозяин глаза. «Но как вы выжили?» «Просто я живучий!» — проворчал я. «Вы там насовсем прописались или планируете выходить?» «Да-да, конечно», — всполошился хозяин голоса. «А объектов нет поблизости?» «В смысле новых тварей?» «Пока нет, иначе б я с вами не разговаривал». За дверью что-то щелкнуло, загудели скрытые в стене двигатели. «Ничего такая дверка, нехилая. Походу, это тупо проклепанный танковый бронелист вместо двери в стену вмонтирован. Оно и понятно, если тут такие твари водятся. Другую преграду они за минуту разнесут в щепы». Из-за двери осторожно высунулась голова на тонкой шее. Следом выполз весь персонаж. Молодой парень, лет 18, в белом халате, обильно забрызганном кровью. Прищурился, разглядел меня, насторожился. «А вы не из наших. Откуда вы?» «Оттуда», — ткнул я пальцем вверх. И, поняв, что сейчас посыплется куча вопросов, добавил. «Если жить хочешь, выходи. Валить отсюда надо. С минуты на минуту тут либо фрицы появятся, либо эти твари». «Что надо? И кто появится?» — уточнил юноша. «Ну да. Язык моего мира хоть тоже русский, но в 41-м году с ним могут быть сложности». «Бежать надо», — терпеливо произнес я. «А появятся немцы». «Да-да. Я что-то такое слышал краем уха, будто наверху война началась. Думаю, это ненадолго, так как наша доблестная Красная Армия отступает под натиском врага», — перебил я разговорчивого юношу. «И наверху сейчас территория, оккупированная немцами». «Интересно, он правда так заработался, что пропустил мимо ушей информацию о начале войны? Или просто от ученых скрывали истинное положение вещей, лишь бы они трудились побыстрее и не отвлекались?» «А вы не провокатор?» — прищурился парень. «Удостоверение покажите». «Да твою ж душу! Оказывается, в этом мире, прежде чем кого-то спасти, нужно ему документы предоставить». Я махнул трофейной корочкой перед носом парня, спрятал ее обратно в карман и сказал: «Короче, как хочешь, можешь тут дальше сидеть, а я пошел». И действительно развернулся и направился вглубь тоннеля. Правда, очень быстро сзади раздалось нерешительное «Подождите». Я остановился, дождался, когда в поле бокового зрения появился относительно белый халат, и пошел дальше. «Видите ли», — послышалось сбоку, — «там очень опасно». «Там выход есть?» «Есть». «Значит, нам туда. Потому что сзади выхода нет. Еще вопросы?» «Нет, вопросов нет. Только, товарищ капитан, если там наверху правда война, нужно документы спасти. Тут хранятся плоды труда множества ученых. Их недавно увезли куда-то очень спешно. Сказали, что на конференцию. А нас оставили. То есть меня, еще двоих младших научных сотрудников и роту охраны. Документы тоже вывезли. Но портфель с ключевыми данными по проекту, наверное, в спешке забыли. Рота получила приказ уничтожить объекты в случае непредвиденной ситуации. Видимо, такая ситуация настала. Но когда они попытались выполнить приказ, несколько объектов вырвались из автоклавов и убили всех. Они и сейчас где-то здесь, в тоннелях». «Объекты?» «Ну, я не знаю уровня вашего допуска». Я фыркнул. «Без допуска понятно, что вы тут над людьми эксперименты ставили. Занимались направленными мутациями для улучшения боевых качеств биологических объектов». «Откуда вы знаете?» — вылупил глаза младший научный сотрудник. «Это строго засекреченная информация. Даже рота охраны не была в курсе, пока ваши объекты ее не уничтожили», — кивнул я. «Короче, есть еще объекты, которые не вырвались. А вам зачем эта информация?» «Да твою ж мать!» — взорвался я. «Сюда едет большая немецкая шишка, почти генерал, как раз по поводу этих ваших объектов. Думаю, фашистам будет достаточно захватить даже одного, чтобы выиграть войну. Теперь дошло?» «Что? Как? Понял теперь?» «Да», — сник ученый. «Я вам покажу. Теперь я понимаю. До нас доходили слухи о том, что немцы напали, но мы не верили. Пойдемте, все в лаборатории номер один. И объекты, и документы». «Не пойдемте», — отрезал я. «Бегом, быстрее, каждая секунда на счету». Ученый кивнул и довольно шустро рванул вперед по коридору. Налегке, в одном халате и лабораторных тапках, Оно, конечно, проще, чем в сапогах, да с двумя автоматами за спиной. «Стой!» — ученый обернулся. Я сунул ему в руки немецкий автомат. «Пользоваться умеешь?» «Нет, я только на курсах Асавиахима несколько раз стрелял из винтовки». «Тут принцип тот же. Направляешь на цель и нажимаешь на спуск. Короче, не ошибешься. Только меня не подстрели, я тебе еще пригожусь». «Понятное дело», — впервые за все время улыбнулся ученый. «Если что, моя фамилия Захаров. Младший научный сотрудник Захаров». Я бросил внимательный взгляд на ученого. «Ну да. Если на лицо морщины наложить, волосы покрасить в седину, понтов добавить килограммов 10, то он самый и будет, академик Захаров из моего времени. Надо же. Любит судьба подбрасывать мне подобные сюрпризы, словно прикалывается. Или же не в судьбе дело. Как-то чувствуется во всем этом почерк монумента, любящего жестоко поприкалываться над чужими жизнями и судьбами. Хотел счастья для себя. На, вот оно, получи, ибо твое счастье, меченосец, это планету спасать от всякой нечисти. И другого счастья в этой жизни, походу, тебе не видать. И в довесок к этому сомнительному счастью, на тебе еще и зловредного деда в придачу, который пока еще совершенно не старик, но уже бесит меня изрядно. А вас как зовут? Я поморщился. Меня не зовут, я сам прихожу. Звание видел? Видел. Вот так и продолжаю обращаться, по званию. Да, конечно, мы с тобой познакомимся, академик Захаров, через много-много лет. Только ты не узнаешь меня, не вспомнишь капитана со зверевшим лицом из своей далекой молодости. Такие воспоминания о больше ненужных тебе людях с возрастом быстро стираются из головы. Это здесь, — буркнул Захаров, ткнув пальцем в монументальные ворота, встроенные в стену тоннеля. Если надо, пара грузовиков одновременно в них запросто проедет. Однако ученый набрал код на пульте рядом с воротами, и нам открылась в стене хорошо замаскированная дверь. Просто кусок бетона провернулся на своей оси. Неплохо придумано. В двух шагах будешь стоять, не заметишь. Интересно, откуда у столь молодого юноши такой уровень допуска, что ему известны коды, отпирающие секретные двери? Свой вопрос я озвучил, на что получил мрачный ответ. Похоже, на мои слова насчет звания он серьезно обиделся. Я просто очень способный. Пусть это прозвучит нескромно, но гений — это сказано про меня. Просто факт. Разработка механизма биомутации преимущественно моя заслуга. Хм, от скромности он и правда не страдал уже в нежном возрасте. А к старости вообще забыл, что это такое. Но надо отдать должное, он и правда гений, которого, возможно, лучше было бы сейчас пристрелить, чтобы потом не мучиться. Но, увы, не такой я человек. Гниду какую-нибудь завалить, что на меня с оружием прыгнет, запросто. А на это тщедушное существо в белом халате рука не поднимется, хотя точно знаю, что в будущем он мне доставит массу проблем. Коридор в бетонной стене оказался довольно длинным. 50 метров мы прошли, пока не уткнулись в тупик, глухая стена которого также повернулась на 90 градусов, как только Захаров набрал код на еще одной панели, вмонтированной в бетон. А за стеной была лаборатория, огромная, как цех завода. Можно сказать, это и был научный цех, забитый аппаратурой. И не только ею. Внушительную часть лаборатории занимали вертикально расположенные автоклавы, больше похожие на огромные пробирки, в которых находились человекообразные существа в разных степенях развития, от эмбриона до полностью сформировавшейся взрослой особи. Да уж, Захаров тут не слабо постарался. Этим так называемым образцам пока еще было далеко до жуткой грации и совершенства Ктулху из зоны моего времени, но уже чувствовалось, что ученый работает именно в этом направлении. Ищет, порой перебарщивая с мускулатурой, клыками, когтями, заостренными наростами для нанесения ран. Сформировавшихся тварей в пробирках было штук 10, и, похоже, они умерли. Естественная реакция организма, когда отрубают источники питания. Но не все. Видимо, бравые военные решили не ждать, пока образцы передохнут вследствие отключения аппаратуры, вошли сюда и давай хлестать по автоклавам очередями из автоматов. Получилось неважно. Свинец расколол несколько толстостенных стеклянных колб, из которых наружу выпрыгнуло то, что буквально размазало по полу автоматчиков. Да, троих тварей они успели убить, массированным огнем расколов им черепа, но оставшиеся убили их. Страшно убили. Разорванные куски человеческих тел были разбросаны по всей лаборатории. Ну и, само собой, кровь была повсюду. На научной аппаратуре, полу, стенах, даже на достаточно высоком потолке. Объяснимое явление. Внутри человека кровь находится под неслабым давлением, и если оторвать конечность или голову, красная струя хлестанет на несколько метров. А людей именно рвали, с лютой ненавистью, какую испытывают жертвы к своим мучителям. «Сзади!» — сдавленным шепотом проговорил Захаров. Я обернулся. Оно стояло за моей спиной, в нескольких метрах. Огромное тело с гипертрофированными мускулами. В лысой башке горят белым огнем два бессмысленных глаза. Под ними пасть с длиннющими клыками. На предплечьях костяные наросты, похожие на пилу. Такой штукой можно запросто башку с плеч смахнуть. На голенях такие же пилы. Здоровый гад. Мышцы сухие, рабочие, рельефные. Значит, убивать нас будет активно, скорее всего, на скорости, недоступной для фиксации человеческим глазом. И едва оно начало двигаться, я начал стрелять. Первые пули в грудь, чтобы сбить его рывок в мою сторону, а потом выше, в шею, в башку, в разинутую пасть. Но, к сожалению, пистолетные пули мутанта не особо впечатлили. Сбили прыжок, остановили. Но на этом все. Я буквально держал тварь на длинной очереди, понимая, что, несмотря на объемный магазин, патроны скоро закончатся. Мут, словно опытный боксер, спрятал башку за поднятыми лапами и тупо ждал, когда я прекращу стрелять. Пули рвали его предплечья, кромсали мясо, но кости перебить не могли. С одной лапы очередь буквально сорвала плоть, и я видел эту окровавленную кость, от которой отлетали комочки раскаленного свинца. Из чего ж их сделали? Из броневой стали? Зная советских людей, которые все создавали на совести на века, вполне может быть. И вот оно случилось. Автомат замолчал. У меня была от силы секунда до того, как мутант осознает, что все, его больше не расстреливают. И тогда он возьмется за меня всерьез. И я это время использовал. В бою секунда не мгновение, которое раз-два пролетело и нет ее, а вполне себе время, за которое можно много чего сделать. Например, бросить автомат, резко вытащить из кармана гранату, выдернуть чеку. И когда тварь опустила лапы и ринулась на меня, разинув пасть, швырнуть эфку в этот разинутый чемодан, который от неожиданности захлопнулся. Я же поднырнул под несущуюся на меня тушу, послав свое тело прямо между мощных задних лап. К счастью, тварь в атаке задрала хвост кверху, иначе б я в него в физиономии и уткнулся, с разгону оставив поллица на твердой коже с острой чешуей. А так нормально получилось, на брюхе проскользнуть по полу, мокрому от крови, еще не успевшей свернуться. Сзади приглушенно грохнуло. Я перекатился, вскочил на ноги. Надо же, я думал, ему гранатой башку снесет. Оказалось, лишь нижнюю челюсть оторвало и верхнюю часть груди разворотило так, что я увидел, как между сломанных ребер ритмично бьются два сердца, облепленные лохмотьями разорванных легких. Впрочем, на отсутствие дыхалки мутант тоже внимания не обратил, словно она ему и не особо нужна была. Очевидно, что боли он тоже не чувствовал. Но сердца — это всегда сердца. Пусть даже у тебя суперплотные мышцы, в которых вязнут пули, но без мотора никакая боевая машина работать не будет. Счет шел на доли секунды, и я не был уверен, что моя бритва настолько быстро выскочит из ладони, как то требовалось сейчас, потому что я уже бросился к твари, слегка оглушенной взрывом и огорошенной некоторыми потерями своего организма, одновременно выдергивая из ножен свой НА-40. В сердце, расположенное справа, клинок вошел как в масло. Я с усилием провернул его в ране, словно отверткой тугой болт закручивал. Выдернул и занес было руку для второго удара в левый мотор твари, и не успел. Мутант сгреб меня своими лапищами и начал давить, так что у меня дыхалку сразу перекрыло. Затрещали ребра, и если б я со всей силы не напряг мышцы груди и спины, тут бы мне и кранты. Но надолго ли меня хватит? Еще мгновение, и тварь меня просто раздавит. К счастью, ноги у меня были свободны, и я с правой, со всей дурацкой мочи, всадил мутанту сапогом между ног, не особо надеясь на результат. Вроде у них там явных первичных половых признаков не наблюдалось. Но подействовало. Тварь хрюкнула, обдав мне лицо кровавыми слюнями, и слегка ослабила хватку. То есть и у этого неубиваемого урода есть своя ахиллесова пята, а именно промежность. Ну да, логично. Абсолютная боевая машина должна не только в колбе выращиваться, но и уметь воспроизводить себе подобных. Однако тут разработчики слегка перемудрили, за что им большое спасибо. Получив сапогом в репродуктивное место, мутант немного разжал свои смертоносные объятия, ровно настолько, что я смог высвободить из них правую руку и всадить нож в левое сердце. Провернуть я его не успел. Тварь взвыла, отбросила меня от себя, сообразив, что таких, как я, лучше не пытаться убить, а стараться не подпускать к себе близко. Но было поздно. Правое сердце, развороченное клинком, уже остановилось. Левая дернулась пару раз, словно стараясь вытолкнуть из себя застрявший в нем инородный предмет, и замерла. Мутант взревел, но рев получился так себе, тут же сменившись шипением воздуха, выходящего из остатков легких. Тварь, глядя на меня, сделала в мою сторону шаг, другой, и рухнула на пол, дергаясь в агонии и заливая старый советский кафель темно-зеленой кровью. Я отлепился от стены, в которую меня впечатал бросок монстра. Осторожно вдохнул-выдохнул, пошевелил руками-ногами. Ну, такое себе ощущение, будто меня примерно с полчаса увлеченно дубасили молотками для отбивания мяса. Но это все ерунда, синяки пройдут. Главное, кости целы. «Потрясающе!» — раздалось сбоку. «Ну да, будущий великий ученый стоит и никуда себе не дует. Пасть раскрыта, на нижней губе слюна собралась. В руках МП-40, который так ни разу и не выстрелил, пока из меня мутант выжимал все соки вместе с дерьмом. «Я нахрена тебе автомат дал?» — с трудом проговорил я. Каждое слово отдавалось болью в помятых ребрах. «А?» «Понятно. Взгляд бессмысленный, руки трясутся. Шок. А чего еще ожидать от необстрелянного юнца, бесспорно гениального в своей области, но в остальном так и оставшегося дитяткой? Небось, вырос в семье, где никто не ест руками, не плюется, даже если очень хочется, и матом ругаются редко, шепотом, при этом краснея, словно не удержавшись, сперли конфету с прилавка кондитера, осознавая, что так делать нехорошо. Так что с него взять? Это позже он станет хладнокровным убийцей, а сейчас стоит дурак дураком, и лечится это состояние лишь одним способом. Я подошел и с удовольствием отвесил юнцу увесистый подзатыльник. И полезно, и будет что вспомнить, если судьба вновь столкнет меня с пожилым Захаровым, который весь из себя светило науки с соответствующими мегапонтами. Будущий академик смачно клацнул зубами и едва автомат не выронил. Но зато в глазах появилась мысль, которая трансформировалась в возмущенный вопль. «За что?» «За то, что когда надо стрелять, а не нижней челюстью щелкать», — наставительно сказал я. «Из меня эта тварь могла фарш сделать, пока ты тут глазами хлопал». «А что я мог сделать?» — с вызовом бросил Захаров, походу изрядно обидевшийся за подзатыльник. «Например, подойти поближе и в харю этой твари автомат разрядить», — сказал я. «Впрочем, походу это не твое. Дай сюда». И потянулся к автомату. «Нафига ученому оружие еще отстрелит себе чего-нибудь? Или мне, что, на мой взгляд, гораздо хуже?» «Не отдам», — насупился ученый, вцепившись в оружие. — «Признаю, я растерялся, но уверяю вас, что подобное более не повторится». Я не стал настаивать. Время было дорого. С минуты на минуту тут могли появиться немцы под предводительством Гепхарда. Потому я махнул рукой, сменил дисковый магазин у своего ППШ и поинтересовался. — «Так и будешь стоять? Документы секретные где?» Захаров подозрительно покосился на меня и направился в дальний угол лаборатории, где не было ничего похожего на сейф. Наблюдался таковой в другом углу. Огромный стальной шкаф с кодовым замком и парой замочных скважин для ключей. Открытый и пустой. Понятное дело, что оперативники вынесли из секретной лаборатории каждую бумажку, хоть немного похожую на документ. Но у Захарова были свои соображения насчет хранения важной документации. Он подошел к абсолютно гладкой стене, покрытой советской белой плиткой, и поочередно нажал на несколько квадратиков. Внутри стены что-то загудело, и часть ее выехала наружу, оказавшись отлично замаскированным ящиком, в котором лежал пухлый кожаный портфель. «Я сам проектировал эту лабораторию, — с гордостью сказал ученый, забирая портфель. «Сначала, когда я школу окончил за 7 лет и институт за 4, многие фыркали. Подумаешь, мол, выскочка, молокосос. Только у меня к тому времени уже было 2 десятка патентов и правительственная награда. Но когда мне поручили создание этой подземной лаборатории, то все эти многие прикрыли рты за недостаточностью аргументации». «Проще говоря, заткнулись», — сказал я. «Как? Заткнулись?» — хмыкнул Захаров. «И откуда вы, товарищ капитан, таких словечек поднабрались?» «Мы трепаться будем или твою лабораторию ликвидировать?» — поинтересовался я. «Если честно, я вообще-то не уверен», — начал было ученый, но тут вдалеке грохнуло. «По тоннелю звук разносится хорошо, и глухой бы услышал, несмотря на расстояние». «Немцы», — сказал я. «Я им там сюрприз оставил. Походу, они на него нарвались». «Все они погибли?» — с надеждой спросил Захаров. Я криво усмехнулся. «Сомневаюсь. И думаю, у нас есть 20 минут, пока они разберут завал. Но потом лучше, чтоб нас тут не было». Захаров подошел к какому-то пульту, нажал на кнопку. Замигали лампочки. Из динамика в верхнем углу пульта раздалась отлично слышимая немецкая речь, вернее вопли. Фрицы яростно матерились. «Понятное дело, сюрприз-то я оставил, болезненный». «Похоже, вы правы», — вздохнул Захаров. «Это система микрофонов для быстрой связи между сотрудниками, объединенная в сеть. Можно проводить конференции, находясь в разных концах научного комплекса». «Да плевать мне, что тут можно», — взревел я. «Ты ситуацию не догоняешь, ученый. Там наверху горы трупов. Фрицы наших убивают тысячами. А ты тут своей сетью хвастаешься. Жить хочешь? Хочешь, мать твою?» Ученый испуганно кивнул. «Не ожидал от меня такого. Тогда быстро делай, что должен, и валим отсюда». Захаров кивнул и правда начал действовать. На другом пульте потыкал пальцами в кнопки, и когда индикаторы тревожно замигали красным, рванул какой-то рубильник, отчего пол начал вибрировать под нашими ногами. «А теперь быстрее за мной», — бросил Захаров, рванув с места как спринтер, давно ждавший сигнала судьи. «Через 10 минут тут все затопят воды Припяти». «Вот это по-нашему», — хмыкнул я, бросаясь вслед за ученым.